«Хватит мучиться, Макс», — ворчливо сказал сэр Кофа из-за моей спины. «Ты все время перегибаешь палку. Мне вообще не требуются твои объяснения, и так все ясно. Кстати, я не так уж плохо провел эти несколько дней. Мне снились сны, а это дорогого стоит». «А что, обычно они вам не снятся?» — изумленно спросил я. «Не снятся», — спокойно подтвердил Кофа. «Признаться, я уже давно успел смириться с этим грустным фактом, а тут такой подарок». «Здорово», — обрадовался я. «Я-то думал, вы сейчас из меня душу вытрясете». «Неужели я так похож на идиота?» — сварливо спросил Кофа. «Между прочим, я с самого начала был уверен, что дело закончится какой-нибудь мелкой пакостью в таком роде». «С самого начала? Это с какого момента?» — осторожно уточнил я. «С того самого чудесного момента, когда этот сумасшедший китариец, наш с тобой начальник, разбудил меня на рассвете первого дня года, чтобы сообщить, что мне предстоит деловая поездка на Уандук. Мало того, что в твоем обществе, так еще и на этой грешной краденой шике под предводительством сэра Анчифа Великого и Ужасного», — насмешливо сказал Кофа. «Ладно уж, проехали. Скажи только честно, тебе понравилось быть пиратом?» «Так, серединка на половинку», — улыбнулся я. «Кажется, мы с вами здорово разбогатели, но сам процесс показался мне довольно утомительным. Дело кончилось тем, что я решил почитать газету, можете себе представить?» «Я так и думал», — невозмутимо кивнул Кофа. «А твое «здорово разбогатели» — что это значит в переводе на «пощупать»?» «Мы с вами стали обладателями 8 шкатулок с ташерскими специями. Забыл, как они там называются, букики или бубики?» «Может быть, букиви?» — заинтересованно спросил Кофа. «Ну да, наверное. И я собираюсь честно разделить наше богатство пополам», — сообщил я. «Наш капитан утверждает, что это очень круто». «Да, ничего себе», — кивнул Кофа. «За свою жизнь я сменил немало занятий, но до сих пор мое бодрствование никогда не оплачивалось столь щедро, как эти несколько дней сладкого сна. С тобой вполне можно иметь дело, мальчик». Вечером того же дня сэр Кофа долго и со вкусом ворчал на Анчифу за бутылочкой какой-то ташерской дряни из запасов ограбленного нами купца. Эти двое опять умудрились выжить меня из собственной каюты. Слушать их пререкания и продолжать наслаждаться жизнью показалось мне совершенно невозможным делом. Так что остаток вечера и часть ночи мне пришлось провести на палубе, извлекая из-под собственного лохи бесконечные чашки кофе и развлекаясь безмолвной беседой с Миламари. У нее как раз случилось подходящее настроение, чтобы прочитать мне подробную лекцию о самобытной культуре далекого Арвароха. В последнее время моей прекрасной леди поневоле пришлось стать крупным специалистом в этом вопросе. Я так увлекся беседой, что и сам не заметил, как выдержал несколько часов безмолвной речи кряду. От этой чудовищной цифры попахивало каким-то безумным личным рекордом. Прошло еще несколько вполне замечательных дней. Все шло по-старому, разве что сэр Кофа спал не 3 часа в сутки, а чуть ли не целую дюжину. Все остальное время он пребывал в несколько более приподнятом настроении, чем это было свойственно его длиннолицей и худощавой ипостаси. Я терялся в догадках, что именно сделало его счастливым. Обладание несколькими шкатулками ташерских пряностей или способность видеть сны, внезапно обретенные по моей милости. «Ну вот, собственно, и все», — задумчиво сказал Анчифа. Он неслышно возник из темноты, но на этот раз я не испытал охоты пугаться. «Что, неужели приехали?» — весело спросил я. «Ага», — мрачно подтвердил он. «Хорошо путешествовать с таким торопливым пассажиром на борту. По моим расчетам, завтра утром мы будем в нескольких милях от Капутты. На целую дюжину дней раньше, чем следовало ожидать. Знаешь, Макс, боюсь, что я не смогу лично доставить вас на берег. Капутта не тот порт, где будут рады увидеть Фило. К тому же, если таможня Куманского халифата обнаружит в трюмах эти грешные ташерские пряности... Моя удача — великая сила, но тут даже ее может не хватить. Да и для вас будет лучше, если вы прибудете в Капутту на безымянной шлюпке. «Ничего, это не так страшно, как кажется. На Фила имеется вполне просторная шлюпка, старая, но крепкая. Хватит места и для вашего багажа, и для вашего пленника».